Глава 35. Из чего состоят начальники? Алина. Я иду домой с гадким чувством, что меня вышвырнули из приемной, как грязную собачонку. Дворняжку, которая фейсом не вышла. Или шерстка у нее недостаточно гладкая, или ноги коротковаты. А может, хозяин мудак? Генеральный, конечно, мне не хозяин. Мы оба свободные люди, которые ничем друг другу не обязаны. Только кто-то чуточку больше свободен и наделен властью, а кто-то меньше. Я даже не могу себе позволить уволиться, хотя обстановка на работе гнетущая. А он может себе позволить сослать меня куда подальше. Легко. Будь я на месте Бори, никогда бы так не поступила. Не воспользовалась бы должностью, чтобы спровадить его куда подальше после неудачного интима. А то, что он был неудачный, лично мне кристально ясно. Иначе он как минимум захотел бы повторения. Ведь захотел бы, да. Я должно быть ужасно в постели. А может, голая ему не понравилось, что, скорее всего, правда никогда не узнаю. Да и не важна она в текущих реалиях. Однако, как ни крути, его поступок кажется мерзким. Горливое чувство все душит и душит. Пожалуй, хуже было бы, пошли Боря меня открытым текстом на три буквы. Впрочем, именно так он и сделал. Пусть избрал для этого метод перевода меня в другой отдел. Отбарабанил девушку и пошла нафиг, более неинтересно. Что называется, хоть книгу пиши, как уничтожить женскую самооценку. «Чтоб ты там поперхнулся, товарищ генеральный, чтоб тебе в жены досталась такая стерва, которая вымотает тебе все нервы». Когда поднимаюсь на свой этаж, меня уже буквально пробирает от готовых прорваться слез. А главное-то главное, премия теперь точно тю-тю. Я понимаю, что устроилась на работу месяц назад, и мне могли бы ее в принципе не платить хотя бы по этой причине. Но я ведь еще раньше у Бори про эту премию спросил, он обещал, что будет. Правда, это было до корпоратива. Я, наивная душа, уже успела размечтаться, распланировала, куда потрачу деньги. Думала, что смогу, наконец, позволить себе снять собственное жилье. А теперь что? Теперь фигушки тебе с маслом, Алина, а не квартира. И как же я теперь? Мы со Светой договорились, что я тут ровно до получения зарплаты. Еще до ее отъезда в Питер договорились. И что я теперь? Прийти меня, дорогая подружка, еще на неопределенный срок? Так что ли? Захожу в квартиру, громко всхлипывая. И неожиданно натыкаясь на Светлану в прихожей. Она и вправду, словно Вангу, угадывает причину моих слез. «Ты говорила с генеральным, да?» «Ага». Я зло топаю ногой. «Алиночка, прости меня, я свинья», — тараторит подруга, чем вводит меня в ступор. Подмечаю, что она в очередной раз за эти дни трогает кулончик в форме кроссовок. Теребит его с такой силой, будто он ее жжет. «Свет, ты чего? С тобой все в порядке?» Я аж прекращаю плакать от удивления. «А? Что?» — хлопает ресницами она. «Ты уточни, что тебе сказал генеральный?» Я снова как по команде хлюпаю носом. Я теперь официально больше не работаю в его приемной. Переводят в другой отдел, чтобы не мозолило глаза. «Ох ты, горе луковое!» — всплескивает руками она. Понять не могу, радуется, что ли. Как-то очень характерно в ее лице мелькает облегчение. Или мне это показалось. Наверное, с расстройства померещилось. Иначе как объяснить? «Пойдем на кухню, все-все мне расскажешь». Тянет меня за руку подруга. Наливает крепкого чая, не жалея, кладет туда сахарозаменитель, успокаивает. «Подумаешь, другой отдел, зато без работы не осталось. Рассказывай мне все-все». Сажусь на табуретку, рассказывая, а подруга лишь кривит носом. «Ну, понятно, подумал, лучше тебя найдет. Призвился и кинул. Но ты не переживай. Вот как похудеешь, как найдешь себе мужика, и плевать тебе будет на этого идиота». «А самое-то самое...» Охует так громко, что самое страшное. «Премии не будет. А может, он специально перевел меня в другой отдел, чтобы ее не платить? На что я теперь буду снимать новую квартиру? Это же за первый месяц заплати, за последний заплати. Необходимые на первое время купи». Светлана снова начинает теребить свой несчастный кулон в форме кроссовок. И вдруг выдает. «Алин, я тут подумала, может, ты не будешь никуда переезжать?» «Это в каком смысле?» — хлопаю ресницами. «А зачем?» — пожимает плечами Света. «Личная жизнь у меня в попе, поэтому...» «Никого водить домой не собираюсь, а самой платить за эти хоромы, честно сказать, дорого». «Это точно», — киваю. «Даже вдвоем дорого». «Зато элитное жилье?» — она тычет вверх указательным пальцем. «Давай оставайся у меня на постоянку. За половину стоимости. Что скажешь?» «А какова она, эта половина стоимости?» Подруга озвучивает мне весьма приличную сумму и тут же начинает расписывать плюсы. «Мы с тобой будем замечательно вместе жить. К тому же ты станешь моим первым, хочу заметить, совершенно бесплатным клиентом. Буду обкатывать на тебе свою новую программу по похуданию». «Мамочки», — нервная Кая, — «может, не надо?» «Хочешь, чтобы твой Боря сдох от досады за то, что посмел так мерзко с тобой обойтись? Вот похудеешь, обретешь новый образ и...» Я нервная Кая и ловлю себя на мысли, что очень хочу. И новый образ, и похудеть, и чтобы Боря пожалел, что так мерзко меня бросил. еще больше хочу обрести ту же самую уверенность в себе, какой отличается Светка. Она 100% не хлопала бы ресницами в кабинете генерального, а так поставила его на место, чтобы он ныкал от досады целую неделю или даже две. «Ну что, согласна?» — спрашивает Светлана. «Почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Давай попробуем». Пока мы сидим с ней, строим планы на будущее, мой телефон пиликает сообщением. Открываю и охаю. Это оповещение из банка. Премия мне все-таки пришла. Интересно, это Боря забыл оповестить бухгалтерию, что я более не работаю в его приемной, или...